В то лето Ян так его и не достал, словно Хоссору помогали высшие силы. Август уже был на исходе, когда он приходил в аббатство Святого Духа, а в первые же дни осени зарядили дожди, так что в любом обличье было крайне неуютно. Тут неотвратимо кружил около монастыря, рыскал по округе, но все же упустил свою добычу и был вынужден снова бросаться в догонку по дорогам и весям. Было бы проще, если бы ему не приходилось отвлекаться на свои насущные нужды, а так дело уже близилось к октябрю, когда в небольшой деревеньке то ли Крепицы, то ли Липицы ему наконец повезло. Божьи воины были здесь совсем недавно, забрали приблуду батрака, признанного одержимым бесами, но сжигать его сразу не стали, отбыв к озеру. Слушая это, у Яна бешено раздувались ноздри. Выдали, просто выдали на расправу какого-то бедолагу, так же, как когда-то выдали его ведьму-мать. Желтые глаза мерцали мутными болотными огнями, когда, кинув монетку за сведения, Люд оставил деревеньку, направляясь к озеру. Тянуть он не собирался. Шел почти в открытую, если не считать въевшейся привычки соблюдать осторожность и тишину. Первым увидел троих монахов и торопливо сорвал с себя всю одежду. Пусть примут кару от того, кого боялись. Помнится, в первый раз он даже вывалился в какой-то алхимической дряни, чтобы шкура светилась в темноте, производя еще более жуткое впечатление, но теперь уже не до эффектов. Громадный черный волк вылетел на берег, опрокидывая молоденькую монашку, оказавшуюся ближе всех. Мощные челюсти сомкнулись на горле, не в жажде крови, а попросту ломая хребет, как куренку. Второй оказался храбрый, тыкал в зверя, горящий хворостиной из костра. Люд даже пожалел, что в этом облике не может смеяться. Монах готов был драться, но это только раззадоривало. Ян видел, что тот уже понял, что имеет дело не с обычным зверем и даже не с бешеным. Волк глухо рыкнул. «Давай, святой колдун, никакие уловки тебе не помогут». Но рассуждать времени не было. Последний монах, застывший в потрясении, когда чудовище даже не заметило крестного знамения, опомнился, но вместо того, чтобы помочь собрату с воплями, бросился бежать. Проклятие, допустить этого было нельзя, и волк в три прыжка нагнал улепетывающего брата. Убивать сразу он не хотел, только сбил с ног, прижав за края черной рясы, но удача, как видно, по-прежнему смотрела в другую сторону. Оставив уже мертвое тело, Ян досадливо встряхнулся, тоже мне борец с нечистью, оборотня не увидел и окочурился от страха. Но один все же был старой закалки, небось проверенный хоссеровский товарищ. Волколак он встретил уже не столько крестом, сколько ножом, и если и поминал кого-то, уж не Господа и Божью Мать. Его убивать было и сладко, и жалко. Наклонившись над ним уже в человеческом облике, Люд признал. «Неплохо, монах. Да только железкой я тоже владею получше тебя». Он покосился на стремительно увеличивающиеся густо-вишневые пятна. «Ты истечешь кровью прежде, чем успеешь дочитать авы, так что давай, начинай исповедоваться. Ты знаешь, кого я ищу?» Жить монаху хотелось сильно, но и мужество было не занимать. Вместо молитвы он обозначил оборотня такими словами, что Ян уважительно присвистнул, постаравшись запомнить парочку особенно звучных оборотов. «Ты опоздал, тварь! Брат Иоганн ушел еще утром! И вашему ковену все равно не быть!» Отвечать Ян не стал. Ни ковен, ни другие местные заморочки его не интересовали. «Куда?» – спросил он. Монах засмеялся. «Зря смеешься, брат. Я еще успею отравить твои последние минуты». «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». «Куда?» — рявкнул Ян, встряхивая монаха и тыча в раны. «Если я пойду и долиной смертной тени не убоюсь зла, потому что ты со мной...» «Только не говори, что всю жизнь мечтал стать мучеником». Люд взъярился окончательно. «Святой венец так покоя не дает, что чужими костями себе дорогу выстилаете?» «Вспомни, монах. Если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мной в мире, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет во прах. О, мужи праведные, погрязшие в корысти, тщеславии во всех смертных грехах, извращенном блядстве, да как вы смеете не то что учить, карать за то, чего не понимаете, чистое сердцем? Пусть я тварь, но и вам царство Божьего не узреть, да и по земле спокойно не ходить». Ян разжал руки, с трудом сквозь пелену обжигающую бешенство, осознав, что монах уже мертв. С коротким ругательством отпихнул от себя тело, его все еще колотило от бессильной и бесполезной ярости. Только испортил все. Досада обратилась уже на себя. «Где теперь эту сволочь искать? несколько часов форы, пока он тут богословские диспуты вел. Люд запрокинул голову к небу. «Господи, а ведь ты, кажется, учил любви и прощению. Так почему же в твоих словах каждый находит то, что ему больше нравится?» Он тяжело спустился к безымянному озерцу и так недоразумение, и стал умываться. И тут заметил нечто такое, что заставило подняться волосы на затылке, хотя он сейчас и не был зверем, разом уяснив, с чего это тут святые братья прохлаждались. Над водной гладью простирался несчастный покореженный ствол уже неведомо какого дерева, охваченный веревкой, которая уходила вниз. А над поверхностью виднелось нечто, что при ближайшем рассмотрении оказалось обессиленно поникшей головой со спутанными мокрыми волосами и заведенными над ней руками, запястье которых охватывала веревка. Я напомнился только тогда, когда уже перерезал ножом суровые волокна, хоть серебра в них не было, на том спасибо. Озеро оказалось коварным, дно резко уходило вглубь, а вода по осени была уже холодна до судороги. Выгреб на берег, волоча за собой безвольное ногое тело. Содрал непонятную тряпку. Лента в рост спасителя. Уже ли еще верит в такую ерунду? Повернув откинутую голову, ухмыльнулся, заметив богатую россыпь родинок на шее. Как ты с этими отметинами до таких лет еще дожить ухитрился? А выглядел горе-одержимый в самом деле не старше 15. Яну пришлось сильно напрячься, чтобы уловить в глубине закоченевшего тела слабое глухое биение. Шепотом ругаясь на свою не вовремя проснувшуюся совесть, он оттащил парня поближе к костру на организованное из монашеских вещей ложе. Растирая мраморно-белую кожу, неожиданно наткнулся на странные следы на груди юноши. «Знакомо», — Ян скрипнул зубами. Ловкий фокус, призванный убедить свидетелей, что содрогающийся от прикосновения креста мальчишка одержим бесами. «Сучьи дети». Люд натянул на него исподнюю рубаху и теплую рясу одного из монахов. Мертвым все равно, а парню не до щепетильности. После чего, одевшись сам, сел рядом и задумался, а подумать ему было о чем. Вопрос, что теперь делать, стоял непраздный. Будь Ян один, уже мчался бы волком вдогонку за своим врагом, а теперь что ему с этим беднягой делать? Вернуть в деревню – глупость несусветная, оставить в другой ближайшей – то же самое, уморит. Оставить у церкви, да с явными следами дознания на тщедушном теле, проще самому убить. Стоило тогда из воды вытаскивать. Видать, нашел ты на свою голову заботу. Или она тебя. Хотя, возможно, вскоре все вопросы решатся сами собой, и в этом его Яна вины не будет. Парень лежал пластом, дышал судорожно, редко и не выходил из забытья, только застонал, когда волколак разминал распухшие руки с отпечатками врезавшихся веревок. Представление о медицине Ян имел самый минимальный. Парень ему не нравился. Для своих лет высокий, но тонкий до хрупкости, тощий, заморож. Черты лица чистые, почти прозрачные, ничего лишнего, как будто гений ваял ангельский лик. С душой ваял. Руки узкие, пальцы длинные, ровные, ладони мягкие, с грубой работой явно не так давно познакомились. Такими руками струны на лире щипать и не навоз грести. Не бывает таких деревенских батраков. Не та масть, не та стать. Ян никогда не жаловался на слабый нюх, а здесь ощутимо несло гнильцой. Но неприязнь, недоверие, осторожность – это одно, а совсем другое – бросить беспомощного мальчишку. Однако думы думами, а рассусоливаться не стоит. Люд быстро обыскал трупы монахов и их немногочисленные вещи, отобрал то, что могло пригодиться, после чего, привязав к телам сумы с парочкой камней потяжелее, отправил в озеро. Легко подхватив на руки почти невесомое тело, скорым шагом двинулся в сторону, противоположную крепицам или липицам, какая к черту разница.